Глава 10. Пока Галя приходила в себя, Рита развела бешеную деятельность и узнала много интересного. О Павле Остапове в преддверии свадьбы активно писали газеты, и долго мучиться, чтобы нарыть нужные сведения, не пришлось. Наследник после кончины отца и матери поднял бизнес на новый виток. Павел был не только удачливым хозяином фермы, но и плейбоем, героем светской хроники. Поводов для сплетен милый Паша особо не давал. Голым на столе не плясал, не появлялся на тусовках с хорошенькими модельками и не закатывал пьяных разборок. Несколько лет Остапов жил в гражданском браке с актрисой Екатериной Чуркиной, потом пара разбежалась, но и Павел, и Катя сохранили лицо. Гадостей друг про друга газетчикам не рассказывали. Наоборот, женщина не уставала повторять. «Паша замечательный, умный, добрый, талантливый. Он очень помог мне, спонсировал сериал, с которого и началась моя известность как актрисы. Но Остапов по натуре одиночка, он не желает детей и предпочитает не оформлять отношений. Я же созрела для ребенка, а малыш должен появиться на свет в законном браке. Мы с Пашей решили остаться друзьями». Остапов полностью поддерживал версию бывшей партнерши. «Катюша замечательная, умная, добрая, талантливая. Она очень помогла мне, начинающему продюсеру, когда я блистательно сыграла главную роль в сериале. Но я не способен дать Катеньке семейное счастье. Не готов пока для роли отца и мужа. Мы с Катюшей решили остаться друзьями». Как ни старались журналисты, иных слов они не услышали. Похоже, Остапов с Чуркиной выучили заранее написанный текст, и теперь блестяще играли каждый свою роль. Что случилось на самом деле, отчего пара разорвала отношения, осталось широкой публике неизвестным. И тут вдруг, словно снег на голову, упало известие о намеченной на декабрь свадьбе. Журналисты взвыли и принялись обсасывать Алену Ржевскую. Но и тут их ждал облом. Дочь банкира в юном возрасте была отправлена в Париж, училась в школе при монастыре и по-французски говорила лучше, чем по-русски. Живя среди девочек-пансионерок и никогда не выходя за ворота колледжа без сопровождающей монахини, трудно завести любовника. Алена вернулась в столицу невинной девушкой и сразу влюбилась в Павла. «Вам не обидно, что Павел после нескольких лет совместной жизни так и не предложил вам стать госпожой Остаповой, а вот Ржевская сразу получит кольцо на пальчик?» — спросил у Кати Чуркиной в ночном телеэфире злоязыки ведущий Бондарев. «Как думаете, чего больше в этом браке, любви или бизнеса?» «Наверное, Пашке никак не удавалось ее трахнуть», — ляпнула в азарте актриса. «Хитрая девка». Но уже спустя секунду Катюша опомнилась и сладко заворковала. «Желаю Паше и Аленушке счастья. Надеюсь, Господь одарит пару красивыми, здоровыми детками». Но слово не муха, его не кстати разлетевшееся, газеты не прихлопнешь. Реакция Остапова была незамедлительной, и спустя неделю после передачи одна из телекомпаний объявила: «Сериал по детективам Смоляковой временно притормаживается. Режиссер не хочет снимать в главной роли замыленное лицо Чуркиной». Счет стал 1-1. «Ну и что?» — вяло поинтересовалась Галя, выслушав Риту. «Мне-то зачем про чужие разборки знать?» Ларионова повертела пальцем у виска. «Дура! Алена Ржевская, невинная девушка, влюбленная в Павла. Вся такая романтичная и пушистая. Про Чуркину он ей рассказал, а про тебя? Стопудово нет. Представляешь реакцию невесты, когда узнает, что у жениха есть взрослая дочка. Это наш шанс, его надо использовать». «Как?» — промямлила Галя. Рита посмотрела на подругу, вздохнула и отрезала: «Я сама все проверну, у тебя нифига не получится». Через 2 недели Ларионова сказала: «Шикарно вышло». «Ты встречалась с Павлом?» — ахнула Галя. «Нет, до него не добралась», — призналась Рита. «Беседовала только с начальником его охраны. Классный дядька, а вот денег дал $2000». «Так много?» «Идиотка, это копейки. Он еще больше отсыплет», — в азарте закричала Рита. Но получить хороший куш не удалось, больше Ларионову не пускали на порог фирмы. Рита отправила Павлу письмо, ответа не последовало. Хитрюга попыталась подловить бизнесмена у автомобиля, но шикарная машина никогда не парковалась на улице. Она вместе с хозяином въезжала в подземный гараж. И тогда Рита решила применить самое сильное стратегическое оружие. Женщина позвонила в газету «Желтуха» и сказала заведующему отделом светской хроники: Имею на руках сведения о незаконной дочери Павла Остапова. Девочка красавица и умница, вся в забывшего о ней отца. Чтобы исключить разговоры о вранье, мы готовы пойти на экспертизу». «Супер!» — взвыл репортер. «Можете завтра в полдень приехать в редакцию?» На следующий день Риту ждал сюрприз. Корреспондент перенес встречу в ресторан и явился на свидание не один, а с мужчиной, который назвался адвокатом Тимуром Бероевым. Юрист спокойно объяснил Рите. «Ваши действия легко классифицируются как шантаж. Если Остапов подаст в суд, он в секунду выиграет дело». «Я буду настаивать на экспертизе», — смело стояла на своем Ларионова. «Анализ крови четко покажет, Остапов — отец». Адвокат скривился. «Делать нечего, открою некий секрет. Вы слышали о такой манипуляции, как искусственное оплодотворение?» «Да», — кивнула Рита. «Но при чем тут Галя? В ее случае беременность возникла естественным путем». Собеседник хмыкнул. «Ошибаетесь, милочка. Вот ксерокопии бумаг, истории болезни, всякие исследования, которые четко показывают, Галина Норкина страдала бесплодием, и ей была проведена операция с применением донорской спермы». «Офигеть!» — только и сумела прошептать Ларионова. «В свое время один из одногруппников Павла, не слишком обеспеченный молодой человек, абсолютно спокойно продолжил Тимур Бероев, решил подзаработать, став донором спермы. Одному идти в медицинский центр не хотелось, вот парень и попросил Павла составить ему компанию. Остапов согласился, юноши оказались в кабинете у врача, бедного студента забраковали, вернее, он не сумел сдать нужную порцию. Тогда доктор предложил пробирку Павлу, и Остапов согласился, выручил друга. В архиве клиники сохранились все надлежащим образом оформленные бумаги, но затем Павел сообразил, какую глупость совершил, и родителям юноши ничего сообщать не стал. Естественно, он более никогда не приближался к тому медицинскому центру и вскоре забыл об идиотском происшествии, но сперма Остапова была помещена в банк, а потом ее использовали 3 раза. В частности, для введения Галине Норкиной. Конечно, неприятно рассказывать в суде о юношеских ошибках, только донор не несет никакой ответственности за получившегося малыша. И еще, процесс будет закрытым, никакого шума, на который вы рассчитываете, не произойдет. Ведь так, Леша?» Репортер, до сих пор сидевший молча, кивнул. И тут Риту осенило. «Вы в сговоре. Из газеты сообщили о моем звонке. Естественно, документы об оплодотворении Галки фальшивые. Да я...» Тимур Бероев мягко улыбнулся. «Леша, иди погуляй». Корреспондент молча повиновался. Адвокат вытащил сигареты, заговорил ласково. «Есть восточная мудрость. На свете не существует такой стены, через которую не способен перешагнуть верблюд, груженный мешками с золотом. Вы, похоже, умная женщина, поэтому позвольте напомнить еще и русскую пословицу. С сильным не дерись, а с богатым не судись». «Ясно», — прошептала Рита. «А вот и славно», — закивал юрист. «Я надеялся на вашу разумность и не ошибся. Денег, естественно, никаких не будет». Ларионова кивнула. «Но учитывая некоторую деликатность обстоятельств...» Как ни в чем не бывало, продолжил адвокат. «Могу предложить нечто лучшее, чем купюры». «Револьвер?» — вскинула брови Рита. «Нам всем застрелиться?» Бероев засмеялся. «У вас специфическое чувство юмора». «Нет, конечно, есть арабская пословица. Коли хочешь сделать человека богатым, не давай ему слиток золота, лучше научи трудиться». «Я уже по уши наслушалась ваших мудростей», — вскипела Ларионова. «Галина получит отличное место работы», — продолжил адвокат, — «с замечательным окладом. Но служить она там станет при условии, что навсегда прикусит язык». «Хорошо», — кивнула Рита. «Вот визитная карточка», — протянул Бероев белый прямоугольник. «Каркин Антон Петрович, великолепный человек, умница, хозяин крупной фирмы. Галину там ждут». «Теперь ясно?» — насупилась Настя из-под лобья, глядя на меня. «Мы с Ритой вам все рассказали». «Нет, не ясно», — абсолютно искренне ответила я. «Маму взяли на работу в фирму Каркина». «Ну и что?» — пожала я плечами. «У дяди Антона служило очень много народа». «Он ее убил!» топнула Настя. «А жена его, Анна Семеновна, помогла. Бедная мамулечка там долго не продержалась. Рита права, мама была наивной, слишком простодушной. Ее даже младенец легко мог надуть. Ну скажите, разве простому курьеру дадут $1000 в месяц? Я сразу заподозрила нечистое и пристала к ней с вопросами. И мамуля рассказала правду про Павла Остапова и прочее. Я глянула на Риту, Ларионова кивнула. Некий резон в высказываниях Насти есть. Мне тоже оклад показался чрезмерным. Кстати, на деле выходило даже больше, около 1500. А за что? Галя развозила в коробках заказы. Всякие цветочные композиции, кибаны. Муторное дело. Коробки чаще всего оказывались тяжелыми, тащить их следовало на городском транспорте. И время могло быть любое. Знаете, сейчас у богатых новая фишка. Поздравляют с днем рождения ровно в полночь. Вот Галке и предписывалось ровно в 00 часов 00 минут позвонить в дверь и сказать: «Вам подарок, happy birthday». А когда подпрыгивающая от восторга именинница, чаще всего такие сюрпризы получали женщины, впускала курьера в квартиру, Галя должна была снять упаковку и разместить букет в вазе, подрезав стебли и добавив в воду средства для долгожительства цветов. Норкины всегда давали точнейшие указания, и если их не соблюсти, капризные экзоты не проживут и дня. Одни любят свет, другие — темноту и так далее. Галочка устраивала цветочки в правильном месте и непременно получала щедрые чаевые. Да, о такой работе, несмотря на неудобный график и тяжелые коробки, только мечтать можно. «Слишком много денег!» — закричала Настя. «Они ее убили!» «Просто Остапов подобным образом откупался от Гали», — вздохнула Рита. «Но мама умерла!» — не успокаивалась Настя. «От инфаркта», — напомнила Рита. «Кстати, ты по какой причине мою куртку сегодня схватила?» «Холодно показалось», — с вызовом ответила Настя. «Я ж не думала, что она ее сопрет». «Зачем ты осквернила могилу Каркиных?» — тихо спросила я. «Они убили маму!» — затвердила Настя. «Насмерть!» Ларионова обхватила себя за плечи. «Иди умойся», — велела она девочке. Настя неожиданно послушалась. Рита схватила меня за рукав. «Не губите Настю, не сообщайте в милицию. У девочки подростковый период, гормоны бушуют, да еще любимая мама умерла». Вбила она себе в голову дурь. Много цветов погибло. «Все», — ответила я. «Могила в ужасном состоянии». Внезапно Рита ринулась в прихожую. «Пошли». «Куда?» — насторожилась я. «На кладбище». «Зачем?» «Приведем захоронение в порядок», — лихорадочно шептала Ларионова. «Подметем, почистим. Если местным бомжам денег дать, они и цветов приволокут». «Ну, что вы стоите? Шевелитесь, а то, не дай бог, родственники завтра придут и в ментовку нажалуются». «Могилу изуродовала Настя», — зло сказала я. «Если девочка сумасшедшая, ее следует показать психиатру. Кстати, кладбище на ночь запирают». «Я нормальная!» — закричала Настя, высунувшись из ванной. «Мне мама все рассказала. Она там кое-что подслушала. А вот так. Убили ее Каркины. Они всех убивали. Подонки, ну ничего, отомщу, убью. А-а-а!» Плач перешел в вопль. Настя упала на пол, уперлась головой и пятками в паркет и загнулась дугой. «Что с ней?» — в полнейшем ужасе прошептала Рита. Я присела и попыталась придержать подбородок несчастного подростка. «Неси скорее нож!» Ларионова метнулась в кухню и через секунду вернулась. «Но!» Я просунула лезвие между зубов Насти, с огромным трудом разжала ей челюсти и сказала: «Вытащи язык!» «Зачем?» — в страхе сказала Рита. «Похоже, у девочки эпилепсия, она может задохнуться». Ларионова выполнила мой приказ. «Настя здорова», — прошептала она. «Никаких припадков у нее никогда не было». «Все когда-нибудь случается в первый раз», — отреагировала я. «Ты врач?» «Нет». «Медсестра?» «Не имею никакого отношения к медицине». «Откуда знаешь про эпилепсию?» «Жизнь длинная», — отмахнулась я. «Всякого навидалась? Не давай ей закрыть рот. Пойду вызову скорую». «Это тут что?» прошамкала старуха, неожиданно вышедшая в коридор. «Уйди, баба Лена!» — велела Рита. Но пенсионерка не унималась. «Кто лежит-то?» «Настя», — ответила я, понимая, что баба Лена не отвяжется, пока не удовлетворит любопытство. «Где у вас телефон?» «Поищи у Насти в комнате», — бормотнула Рита. Там база стоит. Вторую трубку бабка вечно теряет». «Это Настя?» — гундела старуха. «Да», — кивнула я. «Опять плохо». «Девочка уже так падала?» — спросила я, открывая дверь в указанную комнату. Взор обежал спальню подростка. Бедность тут била из всех углов. Ни телевизора, компьютера, магнитофона, ни милых детскому сердцу мягких игрушек, старая железная кровать, древний трехстворчатый гардероб и тумбочка, на которой стояла единственная дорогая вещь, красивая настольная лампа, в изножье которой был прикреплен искусственный бонсай. Наверное, Насте кто-то сделал подарок. «Ага», — сообщила баба Лена, — «разов 5 или 6. В острохотище, а пена прет, глаза выпучиваются». «Почему мне ничего не говорила?» — заорала Рита. «Отчего молчала?» «Во какая!» — загудела баба Лена. «Вечно всем недовольная, злобная. Гав-гав, чисто собака. Чего не сделай плохо, только пасть разинишь. Молчи, старая дура. И тепереча вновь не угодила». «Молчи, старая дура!» — прошипела Рита и начала дуть обмякшей Насте в лицо, а я стала вызывать скорую.